Несколько раз близ городов и поселков отряду встречались конные полицейские патрули. Хорошо вооруженные молодцы в черной форме неторопливо объезжали округу, внимательно всматриваясь во всех встречных. Трижды отряд обгоняли почтовые дилижансы, сопровождаемые приличной охраной. «Деньги перевозят», — пояснял Вернер. «Это банковские операции, но охраняет их полиция». «Серьезная охрана», — заметил Кир. 8 человек, и в карете наверняка 2-3. Иначе нельзя. Шайки бандитов бродят у дорог и у городов. Нападают на людей, на транспорт. Полиция не всегда успевает, но иногда прибывает вовремя». Наемники проследили за взглядом обер-колонеля. У дороги на перекладине висели 2 трупа. Оба полураздетые, босиком. А руки скручены за спиной, шеи вывернуты. На столбе прибит щиток с листком бумаги. Имена казненных и их преступления, видимо, застали в момент грабежа. В этом случае вешают сразу. А если поймают не в момент нападения? В тюрьму, а там суд решит. Вернер вдруг усмехнулся. Но шансов выжить у бандитов мало. И часто нападают? По-разному. Видя любопытство землян, Вернер продолжил рассказ. Банды обычно состоят из 3-5 человек. Больше шалят на дорогах, но иногда забредают в города и поселки. Их добыча – почтовые и транспортные кареты, одинокие путники, мелкие торговцы. Крупные колонны не трогают. Полиция борется с ними с переменным успехом. Высылают летучие отряды, патрули. В небольших населенных пунктах местный шериф формирует из добровольцев группу самообороны. После того, как пронеслась весть о грядущей катастрофе, кое-кто из жителей покинул места проживания и поехал искать новое пристанище. Переселенцы стали лакомой добычей бандитов, поэтому полиция последние недели высылает усиленные группы на дороге. В городах действуют шайки воров и налетчиков. Им тоже спуску не дают, за преступление всего 2 вида наказания – казнь или каторга. А каторга зачастую хуже смерти, закончил рассказ Вернер. Так что многие из бандитов предпочитают виселицу. Наемники вновь посмотрели на перекладину. Обер-колонель не заметил в их взглядах страха или брезгливого выражения. Скорее, равнодушие. Ясно, навидались всякого. «И долго они так висят?» – спросил Кир. «Сутки. Это наглядное доказательство работы полиции. Через сутки их закопают, лицом вниз. По нашей вере, это значит обречь на вечные страдания, запертую в теле душу». Земляне уже знали, что умерших здесь сжигают на погребальном огне, тогда освобожденная душа улетает на небо. Прах разбрасывают над водой или землей. «По жаре труп начинает смердеть через несколько часов», — сказал Герман. «Рассадник инфекций». Вернер пожал плечами. «Их не так много, чтобы принести инфекцию. А вонь, да, иногда чувствуется». Видимо, полиция королевства и впрямь неплохо справлялась с бандами и шайками разбойников. Однако успевала не везде и не всегда. Доказательства тому земляне увидели на следующее утро. Отъехав 3 километра от небольшого городка, отряд встал. Дорогу перегородила перевернутая телега, разбросанные по земле вещи, залитые кровью тела. Чуть в стороне хрипела раненая лошадь. Следы еще одной телеги вели через лужок к лесу. Вернер отдал несколько приказов. Отряд разделился. 5 ускакали вперед. 10 во главе с сержантом поспешил к лесу. Остальные взяли штуцеры на изготовку и внимательно следили за округой. Походный фельдшер, немолодой капрал, присел возле одного тела. Осмотрел, тронул шею и грудь. «Мертвые», — зло сказал Вернер. «Кровь уже свернулась». Он взглянул на восходящее к зениту солнце. 2 часа назад произошло. «Они угнали телегу, значит, далеко уйти не могли», — вставил адъютант. «Не будь срочного задания, я бы нашел их», — мрачно произнес обер-колонель. «Это дело полиции», — заметил Кир. «Охрана королевства и людей — дело всех», — отрезал Вернер. Кира с удивлением и уважением посмотрел на него. Хорошие слова. Столь непривычно звучащие для того, кто живет в России. Хлопнул выстрел. Кто-то из солдат пристрелил лошадь. Через четверть часа прискакали посланные в лес. Сержант коротко доложил. «Телега брошена, в 100 шагах от опушки. Лошадь увели. Часть вещей на месте. Следы ведут вглубь леса». «Ушли налегке», — констатировал Вернер. «Сержант, возьмите 3, скачите в город, сообщите об убитых. Пусть заберут тела. Потом догоните нас». Сержант развернул коня, дал знак своим солдатам и ускакал. «У нас на границе пойманных разбойников голых выводят подальше в степь и отпускают», — вдруг сказал обер-колонель. «Либо они умирают от голода и жажды, либо попадают в руки степняков». «Негуманно», — шутливо заметил Кир. «Зато действует», — не принял шутки Вернер. «За 2 года только 1 разбойное нападение. А раньше банды приносили вреда не меньше, чем степняки». Он дернул повод и послал коня вперед. Кир проводил его взглядом, посмотрел на Германа и качнул головой. «Во как!» К вечеру 6-го дня доехали до Сметблиза, столицы провинции Бевелмес. Этот район считался приграничным, отсюда до степи всего 30 с небольшим километров. В Сметблизе и в соседних городках стояли пехотный, гренадерский и драгунский полки, а также недавно сформированные карабинерская и артиллерийская бригады. Их задачей было закрытие всего юго-западного участка. И хотя крупных вторжений кочевников не происходило давно, армия стояла наготове. «Завтра будем на месте», — пообещал Вернер. «А сегодня дадим коням отдых. Надо навестить наместника провинции графа Дервита, вручить ему письмо короля. А потом заедем к начальнику гарнизона, генералу Серквисту». «Езжайте, раз надо», — согласился Герман. «Мы пока осмотрим город». «Но, господа», — развел руками Вернер, — «я хотел познакомить вас с наместником. Он будет помогать вам во всем». Наемники переглянулись. Кир пожал плечами и махнул рукой. «Ладно, знакомь, только давай без званых обедов и ужинов». Обер-колонель склонил голову. За эти дни он уже привык к немного странному поведению землян и прочно усвоил одну вещь. Они всегда правы. А когда не правы, то надо вспомнить о первом пункте. В город въезжали через северную заставу. Тракт, плотно утрамбованный грунт вперемешку со щебенкой, сменился хорошо подогнанным булыжником. От крайних домов к центру вдоль дороги пошли фонарные столбы. Сметблиз явно не имел древних корней, как Асутан. Улицы уже, дома стоят ближе друг к другу, только в центре немного попросторнее. Народу на улицах довольно много, часто мелькают военные мундиры. 2 раза отряд встретил колонны солдат разных полков. В отличие от столицы и дворца, здесь преобладали темные тона формы. Зеленый, темно-зеленый, темно-синий. Не так много блеска, шитых золотом погон и аксельбантов. И гвардейской выправки не видно. Да и форма явно не новая, а оружие не парадное. Самокатов и конок нет. Ездят кареты, легкие экипажи, ландо, двуколки, фаэтоны. Действительно, провинция. Вернер отдал приказ прапорщику разместить отряд на постоялом дворе, а сам с наемниками поехал во дворец наместника. Дворец, конечно, не чета королевскому, но тоже не маленький. Стоит на взгорке в стороне от домов. Вокруг небольшой сад, от ворот ведет аллея, слева от нее пруд. У ворот слуги, у дверей дворца дворецкий. Все в ливреях. Гостей сразу проводили к наместнику. Тот вышел через минуту после доклада. Признак расположения важного сановника к Вернеру. Видимо, его здесь неплохо знали. Наместник среднего роста, тучноватый, но подвижный мужчина лет 50. Сюртук и брюки черного цвета, белая сорочка, на шее платок. Слева на сюртуке большой орден с красным бантом. Он заранее надел радушную улыбку, но, увидев Вернера, запнулся, удивленно округлил глаза. Заметил знаки различия обер-колонеля. Из полковников в генералы путь тернистый. Не каждый полковник может стать генералом. Иногда только к отставке офицер выслуживает высокий чин. Но путь из полковников в обер-колонели сложнее втройне. Это как дар судьбы, как улыбка богов. И уж совсем небывалый случай получить столь завидный чин, будучи простым пограничным офицером. Надо совершить нечто особенное, из ряда вон выходящее. Например, спасти особу королевской крови. «Дорогой Вернер», — в некотором замешательстве произнес наместник, — «рад видеть вас в своем доме. И вдвойне рад поздравить с повышением. Так вы теперь в гвардии?» «Благодарю, господин граф. Да, теперь в гвардии, ибо мой полк стал гвардейским». Брови наместника поползли вверх. «Чудеса, да и только! Пехотный полк в гвардию!» Улыбка на губах Дервита стала шире. Он раскинул руки и пошел обнимать Вернера. «Вина! Надо отметить столь радостное событие!» Слуга с подносом явился без промедления. Поставил поднос на стол, разлил вино по бокалам. «Я по срочному и крайне важному делу», — сказал Вернер. «Вот письмо Его Величества». Наместник одарил пристальным взглядом обер-колонеля. Король доверил секретное дело и переписку первой категории важности новоявленному гвардейцу. И впрямь Вернеру улыбнулась судьба. «Пожалуй, скоро он взлетит высоко, а значит, держать себя с ним надо как минимум на равных. А то и как с более высоким чином. Не убудет от лишнего поклона и приятного тона. А Вернер запомнит это и при случае отплатит добром. А также позвольте представить личных гостей Его Величества», указал рукой на наемников Вернер. «Они имеют чин советников Его Величества и наделены королевской властью». Дервит едва не подпрыгнул. «Сегодня день сюрпризов. Королевской властью может быть наделен только сын, брат или племянник короля. В самом крайнем случае – первый министр. Но такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. О них помнят долго. А тут сразу двое. Причем к королевской семье не имеют никакого отношения». Наместник рассыпался в любезностях, лично подал наемникам бокалы и провозгласил тост за короля и за здоровье присутствующих. Потом извинился и быстро пробежал письмо глазами. Его лицо вытягивалось по мере прочтения. «Заговор, покушение на гостей короля, казни и лишение целого полка гвардейского звания, новый чин и новое назначение Вернера, и строжайшее королевское повеление – выполнять все приказы новых советников и всемерно помогать им». Дервит положил письмо на стол и вытер вспотевший лоб платком. Вот так новости. «Господа, я велю накрыть стол. Мы должны отметить удачное раскрытие заговора и новое звание дорогого Вернера и...» Наместник хлопнул в ладоши, тотчас явился строго одетый человек, мажордом. «Приготовить лучшие комнаты для моих гостей. Надеюсь, господа примут предложение остановиться в моем скромном жилище». «Вообще-то мы хотели остановиться на постоялом дворе вместе с отрядом», — неуверенно произнес Вернер. «Ни в коем случае», — воскликнул Дервит. «Ни в коем случае. Только у меня. Я прошу вас. Я сейчас же отдам приказ, чтобы ваш отряд перевели сюда. Их разместят в отличных комнатах». Вернер покосился на Германа. Тот улыбнулся и слегка кивнул. «Мол, раз нам так хотят оказать любезность, пусть. Видно, что наместник из кожи лезет и хочет помочь важным персонам. Зачем отказывать?» «Господин наместник», — начал было Кир. «Ни-ни», — приложил руки к груди Дервит. «Прошу, Для вас Малдин. Просто Малдин. Какие титулы между друзьями? И, конечно, дорогой Вернер, прошу и вас так называть меня. Окажите любезность». Герман вновь улыбнулся. «Все ясно. Наместник поплыл. Значит, здесь никаких проблем ни с чем не будет. Дервид костьми ляжет, но все сделает. Впрочем, ничего делать-то ему и не надо». «Хорошо, Малдин. Меня зовут Герман. Моего друга Кирилл. Мы бы с удовольствием приняли ванну и поужинали». «Все, что пожелаете», — твердо ответил наместник. «Вас проводят в ваши комнаты. Там есть все. Ужин будет...» Он посмотрел на Вернера. Тот перевел взгляд на большие напольные часы в углу комнаты. «Через полчаса?» — спросил он у Германа. «Отлично», — кивнул тот. «Через полчаса», — повторил Дервид. «У меня прекрасные повара. Уверяю, вы останетесь довольны».